Вали из ванны нахуй, голова кругом. День закончен под утро, хлорка по трубам. Холод по скулам, говор повсюду. Походу никогда не отпустит, как бы ни кричал в свой гребаный рупор. Запутанный в клубах дыма, жгут костры там. Еда на кухне остыла, кашель горло простыло. Крепкий кофе, биоритмы в норме. Удар с тыла, как мяч по воротам середины поля. Суета, покурить бы спокойно, намного дел надо сделать, чтобы попасть в историю. Никогда не отпустит, эта мысль перебила все. Давай сегодня не о грусти, пока течение несет. Голова кругом, день закончен под утро. Хлорка по трубам, холод по скулам, говор повсюду. Походу никогда не отпустит мысль. Она моя подруга. Нас не отпустит мир, пока мы все не выполним, создавая видимость свободы выбора. Уберут с пробега того, кто хотел свободным быть. Видимо, главная выгода. Года летят невидимо куда-то мимо, вдаль, куда не видно. Но там нихуя не рай. Рай там, где не умирают братья. Мне бы рвать время, мне бы вечно в теме быть. Со всеми теми, кого не забыть. Погода шарит на душе сыро. Жизнь мигом, как 10 секунд до взрыва. Так накатила мысль, и ведь не отпустит. Затягивает ту же узел, как тупая влюбленная сука. Капризная, грузит мозг на вынос. А я иду, иду во тьму. Иду туда, где отпустит мысль. А я иду, иду во тьму. Иду, иду, иду куда-нибудь. А я иду, иду во тьму. Иду туда, где отпустит мысль. А я иду, иду во тьму. Иду, иду, иду куда-нибудь.